Казами увидела разрушение земной тверди. Перед ее глазами земля раскололась и расслоилась. И на этом все не закончилось. Мощь взмаха, рванувшегося в ее сторону, образовала каньон. Ее окружал ветер и шум, предшествующий разрушению. И верхом на этом импульсе прибыла разящая атака. Не успела Казами подумать, что и конец, как перед ней нависла тень. Тень испустила голос. Крик и звук столкновения произвели мгновенный результат. Центр режущей силы треснул, он пронесся по обе стороны. Грохот разрушения земли продолжались у нее за спиной, и их преследовал ветер. Но это все. Как только ветер успокоился, наступила тишина, и Казами глянула настоящую перед ней тень. «Како?» «А то!» Спина Изума поднималась и опускалась, пока он ловил ртом воздух. Облачение VSV вогнали в землю, и консоль на рукояти отображала одно слово «Ай!». Казами горько улыбнулась и снова оглянулась по сторонам. Разрушение земли вокруг них отличалось от того, что позади. Начиная с того места, где VSV вогнали в землю, веерообразная область была гораздо слабее повреждена. Разрушительная сила VSV пересеклась с этой ломающей силой. Но Изума не смотрел в ее сторону. Он повернулся вперед. Девушка сделала то же самое и увидела, что белая армия позади разрушения не сдвинулась с их позиции. Изума воскликнул в их сторону. «Этот облаченный меч создан с упором на рассечение?» Положив облаченный меч на плечо, Ацуто поднял взгляд. «Так и есть. Фуцуно в этом мире известен как Фуцуно Митама. Если взять Фуцу в значении «резать», это означает «режущая душа». То есть, в этом пространстве, управляемом именами, Фуцуно может рассечь что угодно, даже свет и тьму». Ацуто подобрал с земли камушек и подбросил его в воздух. Когда он подлетел на пару метров, притяжение потянуло его вниз. На обратном пути он упадет на Ацуто. Как только камушек начал падать, мужчина взмахнул Фуцуно над головой сквозь пустое пространство. Клинок даже не прикоснулся к камушку. Но едва камень пролетел сквозь путь взмаха Фуцуно, он переместился направо и уклонился от Ацуто. «Камень сдвинулся с пути?» Ацуто объяснил это Изума. «Не выехал?» «Я рассек неудачу. Мечи некогда использовали в качестве талисманов на удачу, потому что они могут отсечь неудачу. Но что, понял? Никакая атака не сможет достигнуть Фуцуно, и против него не сработает никакая защита. Куда бы ни достал клинок, он сможет это разрезать. Вам стоит запомнить, малышня!» Сказав это, Ацуто отошел назад. В то же время второй гир зашевелился. Авангард двинулся вперед, и несколько человек из арьергарда сделали кое-что другое. «Они летят!» Пара человек в белых боевых нарядах взошли по воздуху на небо, словно поднимаясь по ступенькам. Казами заметила в их руках винтовки и луки. Девушка тут же приняла решение. Она не позволит им летать. Вот и все. Казами вздохнула и наклонилась вперед. Если она не выступит против них с XY на ее спине, они достигнут превосходства в воздухе. Девушка представила, как у ее лопаток собирается сила. XV среагировал на ее волю и на движение ее мышц. Он испустил свет. Белый свет разлился из двух сфер, находящихся сверху XV, что формировали основу для крыльев. Затем девушка глянула вперед и оторопела замерла. Тому была простая причина. Она увидела вспышку света. Громадная вспышка выстрелила прямо в ее направлении. Казами почти что спутала ее с основной пушкой дракона, которую видела во время их битвы с первым гиром. «Что?» Казами попыталась спросить, что это было. «Ложись, дура!» Но голос и руки Изума толкнули ее на землю. Следующее, что она поняла... Непреодолимая сила пронеслась у нее над головой и поглотила сияние, растущее на ее спине. Этой силой оказался белый свет. Громадный луч, наделенный массой и радиусом более 3 метров. Звуком стремительного сияния служил рев в воздухе. Запах можно было описать лишь как белый, и воздействие... Звук, посыпавшийся позади нее земли, красноречиво описал ее силу. Когда Казами обернулась, она увидела глубокую выемку в земле и своих товарищей, разбросанных повсюду. Все лежащие были без сознания и не двигались. Вот это и игрались. Казами глянула вперед. Она ясно увидела одну фигуру, стоящую в центре войск второго гира. Это Цукуями. Она возвышалась в 100 метрах прямо и носила черно-белую боевую униформу. Пожилая женщина накинула поверх плеч белый плащ, колыхавшийся на ветру. Она вытянула руки, сжимавшие в направлении Казами некий объект. То был гигантский черный лук, обрамленный обтекателем. Длиной более 2 метров, лук изогнулся мощной дугой, без какой-либо стрелы на нем. Цукуями держала громадный лук. Ей нужно было сосредоточить внимание отряда Левиафана на себе. В конце концов, Ацта отступил, чтобы вместе с Касимой направиться к Сусао. Если отряд Левиафана их заметит, они как минимум потеряют терпение. Это ее устраивало. «Но нам нужно, чтобы сначала вы исправно выступили против нас». Произнеся это, Цукуями увидела парня и девушку, стоящих на разрушенной поляне. Ими оказались наследник семьи Изума и его партнер. Их оружием были облаченный меч VSV и облаченное копье GSP-2. Оба создала ее команда. И согласно данным, полученным после каждого их боя, ни один из них не использовал это оружие на полную мощность. Они оба использовали вторую форму лишь несколько раз. И не использовали третью форму с тех пор, как оружие впервые попало к ним в руки. GSP не являл собой третью форму с того времени, как был переделан в 2. Это означало, что им просто не попадался достаточно могущественный враг. Но они могли не использовать и всю мощь второй формы. Их оружие обладало собственной волей. На покрытии высекли их имена, и они имели поддельные воспоминания, чтобы заложить им волю. Это произошло после запечатывания Фуцуно. Благодаря горькому опыту, они потратили несколько лет в попытках создать облачение, способное подавить собственную силу оружия. До какой степени они используют это оружие, наделенное собственной волей? Как сильно они ему доверяют? «Пожалуй, мне следует здесь это испытать». На ее лице сама собой возникла улыбка, которую женщина не потеряла, натягивая тетиву. Цукуями подумала о том, как давно уже не использовала этот лук. Это оружие создано для концептуальной войны и передавалось по наследству в императорской семье второго гира Цукуями. Оно известно как лук Небесной Луны, и мой муж оставил его после себя. И это только что была его сила? Она наверняка пробьет насквозь механического дракона, но... «Ох, батюшки, скучное объяснение – моя прерогатива. Прошу, не перебивайте». Цукуями рассмеялась. Это был слабый смех, который можно назвать хихиканьем. «Сын Изума, только что я не более чем настраивала свой лук. Подумай об имени, которое я упомянула. Небесная Луна», – пробормотала девушка рядом с ним. «Да». «Что если я тебе расскажу, откуда взялась световая технология твоих крыльев?» Цукуями глянула на небо. Она подняла глаза к небесам, где прямо над головой плыл круглый белый свет. Цукуями казалось, это был очаровательный и приятный свет. «Я провела столько времени под землей. Мне нужно чаще выходить купаться в лунном свете». Затем женщина уставилась перед собой, глянув на 2 врагов, стоящих спереди. «Я удерживаю эту тетиву уже длительное время. Вы хотите сказать, что все это время целились в нас?» «Нет». Цукуями улыбнулась и повернула лук в небо. Направив громадную дугу непосредственно на Луну, она произнесла: «Я накапливала силу». Женщина отпустила тетиву, и звук, напоминающий кота, звучно прозвенел в воздухе. Кота, или японская цитра. Японский щипковый музыкальный инструмент. Ветер вознес ноту высоко в облака. «Звучи, музыкальный лук лунного света! Рассей несчастье, которым мы не смогли воспользоваться во время концептуальной войны!» Ветер мощно задул сквозь небо, разом растворив всякий звук. И в следующий миг в ночном поднебесье возникло множество мелких огней. Эта группа огоньков мерцала подобно звездам, появившейся у потолка концептуального пространства на 2-километровой высоте. Пятнышки света исчислялись как минимум сотнями, и все они разом рухнули вниз. Те огоньки оказались не метеоритами или кометами. Это гигантские столбы света, падающие к земле по вертикали. Каждый из них был не менее 5 метров в поперечнике, и сотни столбов расфасованы плотно вместе. Они упали. «Рази! Атака лунного света!» Как только Цукуями воскликнула, сотни световых огней распороли землю на куски. И в то же время все силы второго гира ринулись вперед, начиная индивидуальные сражения. Когда пыль и ветер взметнулись вверх, громадный шум и дрожь заставили землю под ногами обвалиться. Столбы лунного света сыпались вниз один за другим, и это продолжалось, не прекращаясь ни на миг. И посреди всего этого Казами и Изума бежали. Чтобы отдалиться от их врага, они помчались назад. «Отступаем!» Совершенно неясно, сумели ли их расслышать товарищи. Они могли заметить, как молоты света также поражали стандартные подразделения слева и справа. Пока Изума бежал рядом с Казами, он периодически взмахивал Виисви над головой, рассекая столбы света, падающие на них. Они бежали. Парень с девушкой двигались в сторону области, куда не мог достать лунный свет. И лишь одно место приходило им на ум. «Лес!» Они бежали к лесу на южном краю концептуального пространства. К лесу, через который они прошли, чтобы прибыть сюда. Лунный свет, не спадающий сверху, избегал леса. Вполне возможно, что его могли ослабить тени. «Наша штаб-квартира находится за лесом. Надеюсь, с ними все в порядке». Но Казами не могла сейчас на этом заострять внимание. Опасность перед ее глазами взяла вверх. Лунный свет избегал леса, но он, по сути, заточит их там. Ей это не нравилось. Но до тех пор, пока они не перегруппируются, у них не оставалось выбора. Они бежали. Лес находился примерно в 100 метрах прямо перед ними, и они не знали, смогут ли все продержаться так долго. Краем глаза Казами заметила несколько убегающих человек, подобно ей и Изума. Но столбы периодически попадали в них, после чего их отбрасывало в воздух и раскидывало по земле. «А это почти что весело», – произнес Изума. «Если тебе так хочется попробовать, я швырну тебя на землю», – прокричала она на бегу в ответ. Их товарищи, достигшие леса впереди, выкрикивали в их сторону. Поначалу она подумала, что они говорят им поторопиться, но затем осознала, что они показывают ей за спину. «Казами, позади, позади!» Она оглянулась и увидела Цукуями, готовящую очередной горизонтальный выстрел. К тому же несколько юношей из второго гира преследовали ее с мечами наголо. Около 10 из них растянулись в горизонтальную шеренгу. «Умри!» «Я думала, это тренировочный бой!» И вслед ее возгласу их настиг свет. Изума начал разворачиваться, но не успевал. Однако, преграждая путь, навстречу свету ринулась тень. Нет, 2 тени. Казами узнала 2 людей, но произнесла 1 имя. «Саяма?» Одна из теней кивнула и назвала 2 имя. «Сензякон также здесь». На этих словах Саяма вытащил что-то из-за пояса. Это был японский меч с коротким тонким клинком. «Старик только что мне его передал. И как же меч с именем Лоугира справится с лунным светом?» Он держал меч обратной стороной и ткнул лезвием вперед. Горизонтальный луч лунного света и траектория стали Саямы пересеклись. Это вызвало звук, напоминающий удар по медному духовому инструменту.